А если так, то доля нашей техники стала еще меньше, и нужны сильные стекла, чтобы рассмотреть ее много сильнее моих. Он потряс пенсне, потряс энергично, так что зайчик на стене опустился в пляс. Бардин перевел взгляд на Литвинова, потом на Градко. Их глаза точно говорили: «Не смущайся, ты только что из России, это дает тебе известные козыри, по крайней мере, во мнении президента, продолжай». Бардин не спешил отвечать. Свой последний вопрос президент задал, пожалуй, нерасчетливо. Вопрос обнаруживал тенденцию, которая до сих пор едва угадывалась. «Не хотите ли вы сказать, господин президент, если поставки так невелики, вряд ли есть резон говорить о них в связи с тяжелым летом?» Важно было осторожно отобрать у президента право задавать вопросы. Одно это давало привилегию немалую. «Что они для русского лета?» «Да, я так думаю», — сказал президент, задумчиво глядя на пенсне. Он постиг замысел Бардина. «Но она, ваша техника, была бы много заметнее, если бы прибывала на наш фронт в размерах, о которых идет речь в договоре, не так ли?» — спросил Бардин. Президент положил пенсне на ладонь, медленно сжал ее, лучик на стене погас. «Нет смысла вам возражать», — произнес он, — «нет смысла». Он оттенил голосом «нет», сделав его категорическим. «Все, что относится к грузовым карам, мы учтем, пожалуй. Только мне бы хотелось...» Он запнулся, в решительный момент его подвела память. «Да-да, память, память», — произнес он, точно выхватив это слово у собеседников. Он вновь взглянул на пенсне, не без увлечения им повертел. «Как было бы хорошо, если были своеобразные окуляры памяти. Надел...» И он действительно водрузил на нос пенсне и запомнил навеки вечные. Литвинов улыбнулся. «Памятная записка. Вот вам окуляры памяти». Рузвельт отозвался не без иронии. «Записка сгорела, а вместе с нею и память несовершенна. Так и окуляры могут разбиться вдребезги, оставив человека без глаз». Президент пришел в уныние. «Но я не так стар, чтобы не закончить мысли для дела важной», — вернулся он к разговору о грузовых карах. «Прошу вас позвонить моим секретарям завтра», — обратился он к Литвинову. «Все возможное мы, разумеется, сделаем». «Все несовершенно, все несовершенно по сравнению с молодостью». Он вдруг взглянул на Градко, улыбнулся. Казалось, в небольшом кругу людей, сидящих сейчас в овальном кабинете президента, только 34-летний Градко и мог отождествляться с молодостью. «Как вы полагаете, а?» Он смотрел на вконец обескураженного Градко. «Как поживает партизанская республика, мистер Градко?» Вдруг спросил президент. Когда у него было хорошо на душе, он любил говорить с Градко о Белоруссии, сражающейся и страждущей, называя ее партизанской республикой. «Мне сказал сегодня Гарри, что его друзья из «Нью-Йорк Таймс» сообщили ему об убийстве в Минске гитлеровского генерал-полицейского. Верно это? Как там ваши земляки подтверждают? Вам неизвестно?» «Не верю. Нет-нет, решительно не верю. Говорят, бомбу подложили в подушку. Так он и отправился праотцам, не успев повернуться с правого бока на левый. Ушел, прихватив и подушку, и одеяло, разумеется. Сумеет шельма и на том свете устроиться». Он засмеялся, достал платок, вытер им шею. «Вот сказали, в Минске 1500 немецких могил. Всех тех, кого покосила партизанская пуля. О, партизаны! Это грозно, так?» Он продолжал смотреть на Градко, и во взгляде его было воодушевление. Но, конечно, он понимал, что все сказанное им нельзя прямо отнести к Градко, но ему очень бы хотелось отнести это к нему. Он знал биографию Градко и хотел видеть в сыне белорусского крестьянина сподвижника тех безымянных воинов партизанской республики, которые вели сейчас святую войну за свободу своей земли.